Глава 32. 27 апреля 2009 года количество людей этого мира скачком увеличилось на 4 единицы, а того, где в тот момент кончался июль 1910, настолько же уменьшилось. Мы с Гошей плюс две наших охранницы вышли из коттеджа, я запер дверь, потом ворота, и вся компания двинулась к автобусной остановке, до которой было 4 километра. Девочки были, естественно, от Татьяны специально подобраны для сопровождения нас с Величеством в другом мире. Не то чтобы красавицы, но и не уродины, а главное, спокойные и нелюбопытные от природы. Инструктаж про то, как здесь у нас и что, я с ними проводил лично, так что теперь они спокойно шли на пару шагов сзади и чуть сбоку от нас. Мы с императором тащили по рюкзаку, дамы только сумочки. Понятно, что это было не из-за избытка воспитания, а по необходимости. У охраны должны быть свободные руки. Пару раз навстречу нам попадались машины, но никакого особого интереса они у наших девочек не вызывали, как, впрочем, и автобус, который довез нас до вокзала в Сергиевом Посаде. Там мы просто проторчали на перроне полчаса, оставшиеся до прибытия ярославской электрички, и в 8:30 вечера были в Ярославле. Гоша с интересом озирался. В его мире железнодорожный мост через Волгу был только что построен, и теперь станция Всполье должна была превратиться в новый главный вокзал, потому как старый с вводом в эксплуатацию моста оказался не на основных путях. «А ничего так, довольно красивенько, надо будет нашему генеральному архитектору показать», заметило Величество, доставая фотоаппарат и щелкая здание вокзала с разных ракурсов. «Поесть тут пойдем или подождем до поезда? Не факт, что там вагон-ресторан еще будет работать», — напомнил я. «Разумеется, тут. До поезда еще почти 3 часа», — согласился Гоша, и мы двинулись в вокзальный ресторан. И в нашем мире, и в том я почти не посещал подобных заведений, так что сравнивать особенно было и не с чем. Но все-таки меня удивило, с какой скоростью около нас образовался официант и с каким энтузиазмом он начал нас обслуживать, причем обращаясь в основном к Гоше. Чутье, наверное, я бы ему наверняка дал на чай меньше императора. «И кормят неплохо, и прислуга вежливая», — констатировал Гоша, когда через 1.5 часа мы покинули место кормления и расположились на лавочке у перрона. «Зато пиво то ли разбавленное, то ли паршивое от природы», — не согласился я. «Да и котлета лично мне попалась какая-то недожаренная». «Потому что это был бифштекс с кровью, темнота», — просветил меня Гоша. «Хотя, действительно, откуда тебе разбираться в таких тонкостях? В твоей гатчинской столовой самообслуживание, меню, как бы это помягче сказать, без излишеств». «И у тебя в зимнем тоже», — уточнил я. «Вообще-то моя племянница была человеком рассудительным и не нервным, но только за исключением одного пункта. Она панически боялась растолстеть. Поэтому Величеством готовили простую и не очень калорийную пищу, да еще и подавали в весьма умеренных количествах». Так, за неспешной беседой прошло около часа, и прибыл наш поезд. Мы показали проводнику билеты, паспорта и прошли в свое купе. Можно было, конечно, ехать и в СВ, но я взял билеты именно в купейный, чтобы и охрана, и охраняемые находились вместе. Ну а насчет некоторой тесноты, не баре, переживем. Тем более, что наши дамы не будут ни болтать, ни скандалить. «И чего, спрашивается, кто-то меня теснотой пугал?» — хмыкнул император, засовывая свой рюкзак под сиденье и устраиваясь у окна. «Вполне приличное купе». Поезд тронулся. Некоторое время Гоша смотрел в окно, но Ярославль мы проехали быстро, и глядеть стало не на что. Темнота, она и здесь темнота. Так что мы с ним полезли на верхние полки спать, а наши дамы остались внизу. График, когда кто из них отдыхает, они составили сами, а мы пожелали им спокойной ночи, выключили верхний свет и отправились в объятия Морфея. Весь следующий день мы почти не выходили из купе, деля свое внимание между ноутбуками и окном, а питаясь пока тем, что захватили из того мира. Но потом пришлось по крайней мере раз в день ходить в ресторан, причем всем вместе. Да, был риск, что такой образ действий будет кем-нибудь подмечен, и по возвращению в купе мы не досчитаемся чего-то нужного, но на это пришлось начхать во имя безопасности. Правда, на нее так никто и не посягнул, а вот пустое купе ввело таки в искушение одного неудачника. Правда, ближе к концу пути, где-то сразу после Белогорска. Обычно на еду у нас уходило минут 40, но аппетит после 4-дневного сидения на месте здорово упал, и уже через 20 минут мы вернулись к своему купе. «Дверь открывали», — сообщила старшая из охранниц еще 3 метра, оглядела пустой коридор и встала у двери. Младшая резким движением рванула ее, не заперта, и шмыгнула внутрь. Старшая последовала за ней через секунду. И тут же, выглянув, сделала приглашающий жест, мол, все в порядке, уже можно. На правой койке, мордой в подушку, пребывал некий слабо дрыгающий ногами организм, придерживаемый за вывернутые руки младшей охранницей. В купе явственно пахло спиртом. Старшая закрыла дверь и доложила. «Вор! Пытался изобразить пьяного, но первый момент пропустил. Он рылся в вашем, Георгий Андреевич, рюкзаке. Не пьян, только одежда в водке, и, возможно, он ей рот прополоскал. Разрешите приступить к обыску?» «Валяйте, Леночка», — кивнул я. Сначала на столике оказался не наш бумажник с документами, но потом там образовался мой наладонник, с которого я читал художественную литературу, и банковская упаковка в 100 000, явно наша. «Хватит», — махнул рукой я. «Величество, ты как насчет эвакуации? Отдохнем у нас пару недель, а то и месяц, а потом продолжим путешествие». Гоша, по моим наблюдениям, дорога уже несколько надоела, так что он кивнул. «Разумеется, эвакуация, а то куда тут труп девать-то?» Гость еще интенсивнее засучил ножками и даже попытался что-то промычать. «Открываем», — сказал я, и через несколько секунд мы оказались в Гатчине, в моем кабинете. Я попросил девочек привести клиента в бессознательное состояние и, вызвав конвой, велел оттащить тушку в 7-й отдел, сдав под расписку лично старшему Ли. И пока они тащили, позвонил в конечную точку их маршрута и сообщил, что минут через 40 я желаю побеседовать с клиентом, а способы достижения его готовности к этому на усмотрение господина старшего следователя. Потом звякнул Татьяне. «Танечка, хоть мы и виделись 10 минут назад, я уже успел малость по вам соскучиться. Надеюсь, вы понимаете, почему. И в связи с этим я вам приволок одного человечка, мне он, скорее всего, не нужен. Будете добрую фею изображать? Ну, тогда до встречи через 40 минут в 3-м следственном». Да, вы догадались правильно. Я собирался привлечь Танечку к операциям в том мире, а из незадачливого вора должен был получиться ее личный источник самой разнообразной информации. Проводив Гошу, я неспешно выпил пиво и отправился в противоположное крыло дворца. Вот и дверь 3-го следственного кабинета. Даже не зная точно, об этом можно было догадаться, ибо, несмотря на звукоизоляцию, оттуда прорывался истошный вой. Подождав, пока он закончится, я вошел. «Добрый день, господин Ли. Как там наш воспитуемый?» «Да, мне тоже кажется, что созрел. Надо же, у вас, я смотрю, новинка». Там, где в прошлый мой визит стоял просто латер с вольтметром, теперь появилась целая стойка с приборами, индикаторами и прочими приметами прогресса. Да и к клиенту тянулись не 2 провода, а целых 5. По 1 к ногам и 3 в промежность. «Можно небольшой совет?» – продолжил я. «Поставьте большие дублирующие приборы на внешнюю стенку вашей стойки, дабы клиент, если ему интересно, мог оценить ток, напряжение, еще чего-нибудь, а то ему сейчас не видно». «А ведь хочется посмотреть, вы только гляньте, как пыжится-то». Действительно, воришка широко открытыми глазами, не в силах оторвать взгляд, пялился на стойку и тихонько подвывал. «Надеюсь, вы действительно готовы к беседе со мной?» Обратился я непосредственно к нему. «Ладно, тогда начнем. Значит, вы мне сейчас все подробно расскажете о ваших сообщниках в поезде». «Что, вы одиночка?» «Согласен, и такое бывает, но проверить все равно нужно. Так что я сейчас дам команду, чтобы наши люди прошерстили состав. А вам пока. Придется немножко потерпеть. Аппаратура-то новая, и господину Ли наверняка надо уточнить режимы, схемы подключения и прочее. А раз уж так получилось, что вы все равно здесь сидите, то будьте так добры поспособствовать развитию науки». «Господин Ли, приступайте». Подследственный завопил, что он ошибся, он не один, начал захлебываясь называть какие-то имена, но тут вошла Татьяна. Окинув взором клиента, весь в слезах, соплях и без штанов, она охнула, побледнела и прошептала. «Господи, какие звери! Ну, нельзя же так с людьми! Сколько раз я вам говорила!» «Танечка, да какой же это человек?» – удивился я. «Так, вредное насекомое из отряда крысиных. Но если вы считаете иначе...» «Да, считаю, в отличие от некоторых, которые сначала замучают до смерти, а потом начнут разбираться, человек это был или нет». Тем временем в подвал зашли еще 2 здоровенные бабищи, и Танечка скомандовала. «Девочки, отнесите этого несчастного в наш медицинский бокс и окажите ему первую помощь. Я скоро буду». Когда клиента действительно унесли, потому как на своих ногах он идти почему-то не мог, Татьяна обратилась к Ли. «Это он после первой степени так?» «Слизняк, госпожа Татьяна», — подтвердил китаец. «Это хорошо, потому что если мы с ним не найдем общий язык, то значит еще остается большой запас методов убеждения. Шеф, так я пошла к себе?» «Да, конечно, госпожа добрый следователь», — кивнул я и тоже отправился в свое крыло. Как и ожидалось, ни малейшего сходства с Джордано Бруно этот воришка не продемонстрировал. Наоборот, уяснив, что он в другом мире, обитатели которого имеют какие-то интересы в его родном, он с энтузиазмом рассказал все, что знал. Правда, знал он не так уж и много, но Татьяна сказала, что знакомства в околоуголовной сфере могут и пригодиться, а адреса трех скупщиков краденого в Биробиджане, Хабаровске и Владике пригодятся наверняка. И вообще готовность к сотрудничеству нашего гостя выше всяких похвал, так что она, Татьяна, считает, с ликвидацией лучше не спешить, авось и потом с него будет какая-нибудь польза. Так как подследственный тоже пребывал в серьезном беспокойстве насчет своей дальнейшей судьбы, то Танечка ему объяснила. «Ну ты же глупый, обворовал самого канцлера, то есть совершил государственное преступление. И, учитывая секретность обстоятельств, при которых произошло данное прискорбное событие, ты подлежишь закрытому суду, причем судьи могут быть только с высшим допуском. А это его величество, который с тобой возиться точно не будет, его высочество канцлер и я. Хочешь, отправлю к канцлеру?» Так как клиент хотел этого едва ли не меньше всего на свете, Танечка продолжила. «А я своей властью могу дать тебе только 5 лет, но ведь это еще заслужить надо. Зато потом отсидел и свободен, в смысле на поселение под надзор полиции. Проникся? Ну тогда давай, вспоминай тонкости продажи золота и антиквариата в том мире, и не дай бог по твоей наводке спалится кто-нибудь из наших. Будешь только мечтать попасть обратно к такому доброму человеку, как господин Ли, да не получится. И ничем я тебе помочь не смогу, потому что канцлер, который между нами говоря, и так не образец человеколюбия, при потерях своих людей просто звереет». Ну, а я слетал на денек в Крым, проводить туда жену с дочкой, наследником престола Вовочкой и 2 детскими электромотоциклами, а потом занялся делами, среди которых выделялось одно алафузовское. О том, что на Ярославском моторном заводе в числе недавно набранных подсобных рабочих оказались 4, которые явно не крестьяне, хотя записаны именно так. Что-то мне это казалось слишком нарочитым, о чем я и сообщил начальнику шестерки, так что он теперь отрабатывал и версию, не предназначена ли эта 4 просто для отвлечения внимания от чего-то более серьезного. А в середине августа мы тем же составом продолжили не по нашей инициативе прервавшееся путешествие в Уссурийск. Больше никаких приключений не случилось, и в 5 часов вечера мы вышли на уссурийский перрон. Гоша, осмотревшись, фыркнул. «Да, это не Рио-де-Жанейро». Действительно, вид вокруг не потрясал воображение. Обшарпанный вокзал до исторической постройки, потрескавшийся асфальт, мусор и китайцы. «Здесь что, тоже была война?» — поинтересовался император. «Нет, они без всякой войны сюда пришли и поселились, но я попросил снять нам дом все-таки в русском районе. Тут еще есть такие». Нас встречал мой знакомый, торгующий японской и китайской мототехникой, которого я и просил подыскать нам сдающийся дом. Якобы я собираюсь устраивать тут филиал своей фирмы. Покупать у него китайские скутера, прямо тут их тюнить и отправлять своим клиентам. Кстати, никакого особого вранья в этом не было. Я действительно хотел купить несколько десятков мотороллеров и квадров, пригодятся. Так что мы погрузились в его Тойоту, несколько удивившую императора рулем не с той стороны, и поехали в присмотренный нам дом. Он располагался на окраине недалеко от сахарного завода и вполне меня устроил по всем параметрам, а хозяина еще более устроило то, что я не стал торговаться, а сразу отстегнул наличными за полгода вперед. Таким образом, вечером мы уже обосновались в новом месте и отправили Гошу в тот мир, получив вместо него 4 хорошо вооруженных охранников и еще 2 Таниных девочек. В этот приезд я хотел установить кое-какие контакты из тех, что ранее были чисто виртуальными. То есть лично познакомиться со всеми своими поставщиками мототехники и запчастей, кроме встретившего нас Андрея. И выяснить, насколько геморройно будет тут получить китайскую визу, потому как купить много чего из желаемого лучше было прямо там. Причем, если это получится на вымышленную фамилию, будет совсем замечательно. Однако все это требовало, чтобы время двигалось, во-первых, тут, а во-вторых, там, так что поэтому нам с Величеством и настала пора разделиться. Правда, пришлось пообещать, что я сведу свои перемещения по городу к минимуму, а бегать будут в основном девочки. Однако параметры этого самого минимума оставались в моей компетенции. Впрочем, я и сам был не расположен к излишнему туризму, так что следующие 3 дня, пока девочки изучали город и обстановку в нем, просидел как под домашним арестом в компании 4 автоматчиков. Кстати, мне даже пришлось употребить власть и запретить им минировать участок, а то ведь они собирались заняться именно этим. Ну, скучно людям. К чтению они особо не склонны, а до такого садизма, чтобы разрешить им смотреть телевизор, я еще не дошел.